Очень часто возникает вопрос, когда покаялся человек, а какие же признаки, рожден ли я свыше или не рожден? Что должно измениться в моей жизни? Один человек говорит, скажите, что я должен сделать для того, чтобы принять крещение? Мы ему говорим, вы должны родиться свыше, после покаяния, ваша жизнь должна измениться. Он говорит, а что это значит? И вы знаете, действительно, когда я обратился к Богу, я также задавался вопросом, а какие признаки возрождения? И один из признаков, о котором мы сегодня будем говорить, рожденный от Бога побеждает грех. Или, как говорит Священное Писание, рожденный от Бога, он хранит себя чистым. Прежде чем мы будем рассуждать об этой теме, я хотел рассказать свидетельство из своей личной жизни. Возможно, это поможет вам в будущем, когда вы покаетесь или покаялись и испытывали такие же проблемы, какие испытывал я. Я родился в неверующей семье. Папа и мама были неверующие, хотя моя мама воспитывалась в верующей семье, но когда наступил уже взрослый возраст, она не захотела посвятить жизнь Богу и ушла в мир. Мне было 8 лет, когда мама покаялась. Она всегда старалась меня водить на богослужение. Я приходил, но не всегда. Почему? Потому что у меня была альтернатива, выбор. Папа был неверующий человек, и он запрещал моей маме, чтобы она насильно брала меня на собрание. Поэтому, если я хотел, я шел, а если не хотел, оставался дома. Дома был телевизор, дома были другие вещи, которые меня увлекали, магнитофон, неверующие кассеты, дисков тогда не было. И бывали случаи, когда я маме говорил, я на собрание не пойду. Сегодня по телевизору будет идти что-то интересное, мне здесь интересней. И мама, конечно, не могла меня брать на собрание, но чаще всего я ходил. В 11 лет я испытал, как Бог стучит в мое сердце, как Бог влечет меня к покаянию, чтобы меня изменить. Но выйти и покаяться я, к сожалению, не мог. Почему? А потому что в мире у меня было очень много привязанностей, зависимостей. Вот. Но не тех, о которых говорят уже в очень взрослом возрасте. Это, как я сказал, были неверующие кассеты, телевизор, спорт, ну и так далее. Мне трудно было обратиться к Богу, но я часто, будучи на собраниях, слышал свидетельства братьев. Один брат говорит, когда я покаялся, я вышел из дома молитвы, и в моих глазах изменился весь мир, изменилась вся жизнь. Другой свидетельствует и говорит, когда я покаялся, наступил мир в моем сердце, такая радость. Я собрал всех братьев, друзей моих, и мы общались очень долгое время. Ну, и, конечно, я себе представлял такую же картину, что когда я покаюсь, у меня будет радость и мир в сердце после покаяния. Мне было 17 лет, когда Бог достучался моего сердца. Мне было очень трудно покаяться, но я вышел и обратился к Богу. После покаяния я поднялся на балкон. И вы знаете, я не испытал того, о чем я слышал. Но я испытал некоторую сильную борьбу внутри себя. Эта борьба длилась очень долго. Вопрос за вопросом посещал мое сознание. Первый вопрос был такой. Ты очень любишь телевизор. Что ты теперь будешь с ним делать? Мне было очень трудно. И я сказал сам себе, говорю, Господи, дай силы, я его выброшу. Проходит короткое время, следующий вопрос. У тебя очень много аудиокассет с неверующими записями. Что ты будешь с ними делать? Мне было очень трудно, я говорю, я их перепишу. У братьев есть двухкассетные магнитофоны, я перепишу их на верующие. Следующий вопрос возник. У тебя есть неверующие друзья в мире. Что ты будешь делать? Я сказал, я им засвидетельствую о Боге, сам себе. И вот идет такая борьба. Ты завтра выйдешь на работу. Тебя все знали как неверующего. Что ты будешь делать? Я говорю, я им расскажу о том, что я покаялся. Эта борьба длилась очень долго. И я как сейчас помню тот вечер, когда я пришел домой и сказал, Господи, ты видишь, как мне трудно, но я больше не хочу идти в этот мир. Помоги мне, преодолев грех, устоять. Помоги мне победить. И с того дня произошло искреннее покаяние перед Богом, и я пошел за Ним. И тогда Бог открыл мне, что путь за Христом – это не путь налегке. Путь за Христом – это путь борьбы, где ты будешь встречаться с искушениями, где ты будешь встречаться с проблемами, но Бог на твоей стороне, и Он поможет тебе все это преодолеть. И поэтому признаки рожденного свыше человека – это желание, и не только желание, но способность, данная от Бога, побеждать грех, побеждать мир. Итак, я прочитаю два текста Священного Писания, а потом будем над ними рассуждать. Первое послание Иоанна, читаю, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». И читаю эта же глава, 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Я прочитал два текста Священного Писания, которые говорят о признаках рожденного свыше человека. Первый признак мы прочитали с вами. Рожденный от Бога побеждает, как вы помните, что? Мир. Мир греховный с его прелестями. Второй текст Священного Писания говорит, рожденный от Бога, он не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Это важные признаки, которые должны присутствовать в сердце рожденного свыше человека. Когда я рассуждал над ними, я вспомнил два примера из жизни. Первый пример такой. Мы живем минут 25 от дома молитвы. Сейчас дорога к дому молитвы от нас, если идти пешком, уже сделана хорошая, асфальт положен. А раньше не везде был асфальт, не везде. Были улицы, когда пройдет дождь, где была грязь, и надо было аккуратно проходить по ним. Я однажды столкнулся с такой проблемой. Почему говорю однажды? Потому что по этим улицам мне приходилось ходить не раз, но когда я ходил в черных туфлях и в черных брюках, это была одна проблема. Ты прошел, приходишь к дому молитвы, вымыл, если даже испачканы брюки, темные брюки очистить очень легко. Но наступила такая мода, что ли, у нас. Мы ходили, молодежь тогда, в белых брюках, в белых туфлях, в белых рубашках, во всем белом. И вы можете представить себе, когда ты одел все белое, и вдруг тебе надо перейти грязную улицу. Вы можете представить себе, какое надо приложить старание к тому, чтобы не испачкаться? Как аккуратно я старался перешагивать, ища каждую кочку, дабы не вступить в грязь, чтобы чистым прийти туда, куда я собирался. Был праздник. И вот мы прочитали с вами один из текстов, который говорит о том, что мы, когда получаем рождение свыше, Бог дает нам белые одежды, образно скажу, так сказано в книге Откровения, и мы должны прийти на брачный пир с Агнцем, с Иисусом Христом, с незапятнанными одеждами. Это значит побеждать. Или, как мы прочитали, сохранить себя чистым. Другой текст Писания говорит, как сохранить себя чистым. Это значит побеждать мир, побеждать грех. Вы знаете, я задумался еще над одним примером. Когда рождается на землю человек, ребенок, его организм встречается с великими проблемами, которые мы не видим нашим глазом. С какими? Вокруг человека мы даже сейчас не видим. Очень много болезней. Очень много болезней. И вы здоровы только потому, что ваш организм способен победить эти болезни. Если организм перестает побеждать, или медицинским языком говоря, у него не хватает иммунитета, человек начинает болеть. Точно так же и христианин. Когда он рождается от Бога, он приобретает иммунитет побеждать. Побеждать мир, побеждать грех. Я с вами сегодня хотел обратить внимание на три важных детали, которые помогут нам, рожденным свыше, побеждать. Или если вы от всего сердца обратитесь к Иисусу Христу и получите возрождение, в будущем они помогут вам побеждать грех, побеждать мир. Первое. Вы знаете, вот есть проблема в человеке, когда он неправильно оценивает ту или другую вещь, когда он неправильно оценивает ту или другую проблему. В борьбе проблема, когда человек неправильно оценивает врага. Очень много поражений наступало в жизни человека, потому что он неправильно оценивал врага. Давайте мы с вами вспомним некоторые библейские примеры. Кто читал из вас Библию, в Ветхом Завете в книге Судей есть случай, когда народ израильский начал грешить, и царь Ханаанский захватил израильскую землю, и они платили ему дань. Военачальником в то время был Сисара. Это был храбрый мужчина. И однажды Израиль противостал ему и его войску, и он побежал. И когда он бежал, этот храбрый человек, ну, вариантов тогда других не было. Вдруг уставший, навстречу к нему выходит женщина, ее звали Иаиль, и говорит: «Войди в мой шатер, ляжь и отдохни, наберись сил, а потом дальше побежишь». Но он посмотрел и подумал: «А что мне может сделать эта женщина?» «Да ничего, это слабый человек, я воин, в моих руках орудие, что она может сделать?» «Ничего». И он спокойно зашел, лег и заснул. И говорит ей: «Если вдруг спросят, где я, не говори, что я в шатре». Эта женщина умертвила его. Он недооценил способность врага. Был великий человек на земле, подобного которому не было и не будет. Его звали Самсон. Этот человек брал в руки ослинную челюсть. Тысячу человек стояло вокруг него. Я вообще представить себе не могу эту ситуацию. Когда я бываю в лагере и слышу, что в лагере, например, 800 человек, 1000 человек. Я был не так давно на одном молодежном общении, больше 1000 человек. Но 1000 человек, ведь они все нападут на тебя, и что от тебя останется? Он взял в руки ослинную челюсть и победил 1000 человек. Но враг подступил к нему, и он недооценил способность врага. Далида хитростью выведала от него тайну и остригла волосы с головы его, а он был Назарей Божий, и сила отступила от него. Подобный пример был связан с жизнью Авимелеха. Сильный человек, хотя, если говорить простым языком, нехороший человек, но как стратег, как воин, как борец, очень сильный человек. Когда он очередной раз, одерживая победу, подступил к башне, он решил одолеть ее, но женщина взяла и бросила обломок жирного на голову ему и проломила череп. Он недооценил способности врага. В прошлом году мы были в Грузии и с некоторыми братьями по канатной дороге попали в старый город, как считается, древний город. И один из братьев рассказал нам одну историю. Вы знаете, они будут утверждать ее правдоподобность, хотя думаю, что он рассказал правду, но мне понравился очень принцип в этой истории. Он говорит, когда-то здесь был еще больше старый город, и высота большая, где стоит этот город, и он говорит, как бы три стены. Преодолеть эти три стены врагу было невозможно. Знаете почему? Потому что в городе, в стенах города были окна, но не простые окна, они как бы искривлены. И человек, который стоял лучник, он мог стрелять, но в него попасть было невозможно. И однажды враг все-таки попытался одолеть этот город. Каким путем? Они понимали, что взять силы невозможно, возьмем измором. И они окружили город, так сказать, сделали блокаду, чтобы никто из этого города не вышел. Но они недооценили способности тех людей. А оказывается, в городе были ступеньки туда вниз, и протекала река. И была вода, и была рыба. И у них всегда была пища и вода. И они прожили долгое время, и враг не мог понять, в чем причина, как они выживают. И наступил день, когда эти решили почеславиться. В один из дней, когда враг стоял недалеко, они брали и с ведер на них выливали воду и кидались рыбой. И враги, увидев это, поняли, к ним подходит вода, у них есть рыба. Поэтому они живут. И они засыпали все источники, которые подходили к этому городу. И город погиб. Его смогли взять измором. Вы знаете, я услышал пример и подумал, мы иногда недооцениваем способности врага. Почему я рассказываю эти случаи? Потому что возрожденный человек, иногда увидев свободу в себе, недооценивает способности дьявола и греха. Он думает, все настолько просто. На самом деле все не очень просто. Без Бога грех не одолеть. В чем же способность греха? Грех, он имеет всегда очень привлекательный вид. Грех имеет всегда очень привлекательный вкус. Грех всегда очень заманчив. И победить его в определенных обстоятельствах бывает непросто. Но победив, мы испытываем счастье. А если мы попадаем на приманку греха, мы испытываем поражение и посмеяние врага. Однажды мы были в Абхазии и удивились такому случаю. Но это было давно, 2000 год. Я очень хотел попасть в Сухуми, в обезьяний питомник, но мне сказали, что туда мы попадем, а вот в Ачимчире есть в доме одного человека обезьяна живет. Мы когда зашли и увидели, действительно на большой трубе стоит большая клетка, и там живет павиан. И маленькое окошечко. Вы знаете, у него, видать, привычка такая, все, кто приходит, они ему дают какой-то подарок. И вот, когда мы только подошли, он сразу прыгнул вниз с шеста, на котором сидел, и поставил чашечку к окошечку. Ну, ему положили туда конфету. Он сел, развернул и съел. Бумажку выкинул нам. Мы положили следующую. Потом у нас больше нечего было ложить. И мы взяли все бумажки, свернули одна в одну. Отвернулись и положили к нему. Он долго их разворачивал. Вот. И в конце концов он все-таки увидел, что там пустышка. Нет ничего. А вид конфеты, которую мы сделали, был очень красивый. Вы знаете, я посмотрел и подумал. Да, мы тогда посмеялись, и чуть было он меня не поймал. Вот, он очень быстро так кинулся и за малость не взял меня за рубашку. Если бы он поймал, мне бы не поздоровилось. Но я посмотрел и подумал, вот грех, он имеет такую же красивую этикетку. И человек, пытаясь развернуть его, приходит к пустому состоянию. Именно этого хочет достигнуть дьявол. И мы часто этого недооцениваем. Есть случаи, когда грех настолько прекрасен и сладок, кажется с первого взгляда, но какие горькие от него последствия. Я думаю, что вы все любите такой продукт, который продается в гипермаркетах. Ну, часто вижу подростки, любители этого, как чипсы. Любите, да? Вы знаете, вот на вкус вроде бы неплохо. И когда человек хочет чего-то такого вкусного, он идет и покупает эти чипсы. А мне пришлось быть однажды в краевой урологии. Это отделение, где лечат почки людей. И вы знаете, люди, которые испытали полосовую операцию, когда им удаляли камни, эти камни часто отправляются на экспертизу, потом расщепляются и смотрят, почему появились эти камни. Одна из самых больших проблем – это супы быстрого приготовления и чипсы. То есть из них составляются эти камни. И людям это говорят впрямую, урологи, хирурги, которые оперировали. Моя жена лежала там в реанимации и слышала, как люди после операции кричали: «В жизни не буду есть эти чипсы! В жизни не буду есть супы быстрого приготовления! Никогда!» Вот они отходят от этой боли и кричат. Вы знаете, я посмотрел и подумал, а разве не бывает так от греха, когда мы недооцениваем его? Когда кажется, он имеет прекрасный вкус, прекрасный вид, но последствия от него бывают очень горькими. Однажды один человек подошел ко мне и говорит: «Скажи, что мне делать? Я думаю, что в подобных проблемах и вы были». Он говорит: «Я зашел на страницу интернета и подумал, ничего страшного нет, я просто побуду и посмотрю объявление. Ничего страшного нет». И он долго смотрел объявление, и вдруг на одной из сторон появляется окошко с нехорошей фотографией. Там был сайт для верующих, далеко не подходящий. И он говорит: «Я никогда не испытывал в себе такого искушения посмотреть, что там. Я недооценивал, я думал, у меня нет никакого влечения к этому. И я, говорит, попал туда. Что мне теперь делать?» Вы знаете, для того, чтобы в жизни была победа, надо правильно оценить врага. Дьявол, грех и мир, они очень прекрасные. Они красиво смотрятся, но последствия бывают горькими. И поэтому, чтобы произошла победа, мы должны правильно оценить врага. Я помню, мы были подростками, и у меня был друг, он был неверующий, но старался вести правильный образ жизни. И когда мы с ним сидели, он часто смеялся над людьми, которые проходили мимо и страдали болезнью или грехом, как бы мы его ни назвали, алкоголизмом. И вот он смотрел, улыбался и говорит: «Посмотри, на кого они похожи. Я никогда в жизни не буду таким. Никогда». Ну, в общем-то, было не до смеха, но, знаете, прошли годы, его уже давно нет в живых, потому что он сам ушел из жизни от этого греха, а те, над которыми он смеялся, еще некоторые живы. Я посмотрел, вспомнив, подумал, как часто мы недооцениваем врага. Как хитер грех, как хитер лукавый. И мы иногда смотрим и думаем, да ничего тут страшного нет. Но он настолько привлекателен, и ты не знаешь, в какой момент он может ужалить тебя. Поэтому, чтобы победить грех, во-первых, надо правильно оценить, что грех опасен, грех несет за собой зло, грех приносит вред в моей жизни. Следующее, на что с вами хочу обратить внимание, есть библейские методы, которые предлагает Библия, как побеждать грех. Есть библейские методы, которые предлагает Библия, как побеждать грех. Надо сказать, что не все методы подходящие для того, чтобы побеждать. Далеко не все методы. Но есть библейские методы, не на все обращу с вами внимание, но как совет оставлю 4 метода, которые помогут нам в жизни побеждать грех. Первый, как говорит Священное Писание, это меч духовный, Слово Божье. В первом послании Иоанна, Иоанн говорит, юноши, вы сильны, Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Для того, чтобы победить грех, победить лукавого, Слово Божье должно пребывать в наших сердцах. Поэтому те, кто покаялись, как правило, мы говорим, читайте Божье Слово, полюбите чистое словесное молоко, и Библия поможет вам побеждать грех. Расскажу один пример. У нас было молодежное собрание, и мы на одном из молодежных собраний приняли решение, мы будем учить стихи из Библии наизусть. Но не только стихи. Мы учили отрывки из Библии наизусть. А именно, мы начали разбирать послание к 7 церквам и договорились так. Мы сегодня разобрали послание, например, к Ефесской церкви. Завтра, ну, завтра в смысле, следующий понедельник, мы приходим, и все должны знать послание к Ефесской церкви наизусть. На следующий день мы изучаем следующее послание, и следующее должны знать наизусть. И так все 7 посланий. Одна сестра верующая, она воспротивилась, она сидит и говорит, зачем учить наизусть? Ну, прочитал и достаточно, зачем учить наизусть? Ну, мы собрались на следующее молодежное, и она сидит и говорит, а можно мне рассказать короткое свидетельство? Мы говорим, расскажи. Она говорит, братья и сестры, я вас убеждаю, учите Библию наизусть, учите послание наизусть. Знаете, говорит, почему? Я прислушалась к совету, не внимая своей противности. И начал учить послание к Ефесской церкви. Она работала у богатых людей и говорит, прохожу мимо телевизора, который так часто привлекал меня. И вдруг идет что-то интересное, но греховное. Я прохожу мимо, и привлекает мой взгляд. И сразу в мысль приходит текст. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». И говорит, как будто озарение наступило в моем сознании. Господи, неужели я рай променяю на телевизор? Ни за что. И вдруг почувствовала духовные силы к победе. Отвернула в свой взгляд и пошла. Братья и сестры, друзья дорогие, все, кто уверовал в Бога или поверит, помните, самая большая сила в Божьем Слове. Это меч духовный, благодаря которому мы имеем победу. Хотел с вами обратить внимание на то, что в жизни есть еще одно оружие, которое помогает нам побеждать. Это пост. В Библии есть не один текст Писания, который говорит о посте. Один из текстов говорит так. «И ты будешь, как напоенный водою сад, лист которого не вянет». Когда мы хотим духовно жить перед Богом правильно, пост помогает нам в этом. Но хотел рассказать еще один пример и перейти к следующей мысли, потому что время идет очень стремительно. Нашу поместную церковь, наверное, лет 10 назад пришел с мира один человек, который жил греховной жизнью, уверовал, ему было очень тяжело. Тяжело побеждать грех, тяжело противостоять всякому злу. И когда он не справлялся с проблемами, ему кто-то посоветовал, говорит, а ты будь в посте, когда тебе тяжело. Прошло некоторое время, мы с ним общались, и он говорит, Славик, я не знаю, испытал ты в своей жизни это или нет, но я испытал. Как только моя плоть начинает увлекаться каким-то грехом, я ей говорю, завтра утром тебе будет пост, смотри. И ты знаешь, говорит, искушение в сторону. Если опять приходит, я говорю, смотри, будет пост. И на следующий день я бываю в посте, чтобы Бог меня оградил от искушения. И вы знаете, хотя он на сегодняшний день живет в другом городе, он переехал, но он верующий человек. И до сих пор Бог помогает ему преодолевать грех, преодолевать зло, потому что он бывает в посте. И еще один пример, который хотел привести, это благовестие. Когда человек верующий и желает иметь победу, он должен не молчать о Христе. Это помогает ему преодолеть все искушения. В послании к Ефесянам написано, что мы должны обуть обувь. Это благовестие, да, готовность благовествовать мир. Я однажды испытал в своей жизни, как помогает благовестие противостоять греху. Мы работали на работе, и с нами, мы же поклевали потолки, стены, и делали другую отделочную работу, и с нами работали плиточники неверующие. И когда они пришли работать, они принесли с собой магнитофон, там был приемник, они принесли кассеты, ну и на всю громкость это все включили. Мы продолжали работать, и вы знаете, я испытал одну проблему. Я пришел вечером домой, и неверующая музыка играет в моем сознании. Я начал молиться, говорю: «Господи, освободи меня от этого». Господи, я больше так не могу. Освободи. А это продолжает звучать в моем сознании. На следующий день мы пришли на работу, опять та же процедура. Они включают музыку, работают, им весело. И Бог как, знаете, огнем, что ли, озарил меня. Надо рассказать им о Христе, рассказать, что мы верующие, и сказать, чтобы они прикрутили эту музыку. Я подошел, рассказал о том, что мы верующие, что мы любим Бога, что мы слушаем вообще другие песни. И если можно, пожалуйста, прикрутите, уберите звук. Вы знаете, они посмотрели на меня, убрали звук, говорят: «Пожалуйста». И мы продолжали работать, и хотя звук доносился до нас, но больше в моем сознании эта музыка не играла. Благовестие имеет серьезную силу для победы. Когда мы начинаем свидетельствовать о Христе, лукавый отступает. И поэтому в послании к Ефесянам апостол Павел предложил это как орудие для того, чтобы нам побеждать. И еще мы прочитали с вами текст Писания, написано, что «сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Когда мы имеем твердую веру в Бога, твердую веру в вечность, это сопутствует нам в победе. Хотел оставить в заключении третий совет для того, чтобы мы были всегда победителями. Когда человек становится на путь христианский, к большому сожалению, он не всегда бывает победителем. В его жизни бывают поражения. И когда наступает поражение, мы не должны сдаваться. Мы должны помнить, что Бог готов нас простить, поддержать и готов провести дальше. Поэтому в первом послании Иоанна написано: «Дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, имеем ходатая». Очень плохо, когда мы вдруг не устояли и не прибегаем к ходатаю, не прибегаем к исповеданию, не прибегаем к покаянию, о чем будет сказано после. У Бога есть возможность поддержать нас. И если в нашей жизни произошло поражение, никогда нельзя сдаваться. Надо идти за Богом дальше. Никогда нельзя слаживать руки и говорить: «Больше у меня не получится». Надо продолжать идти за Богом дальше. Почему Иисус Христос сказал такие слова, что никто, взявшийся за плуг и озирающийся назад, что? Неблагонадежен для Царствия Божия. Всякий, кто взялся за плуг и озирается назад, он неблагонадежен для Царствия Божия. Нельзя озираться назад. Мы должны идти всегда вперед. И если что-то не получилось, вдруг произошло какое-то поражение, мы должны всегда идти вперед, потому что мы имеем ходатая Иисуса Христа, который в наших проблемах, в наших поражениях готов нас поддержать и дать нам победу. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы помнили об этом. И те, кто еще не получил рождение свыше, в чьем сердце происходит борьба, я скажу: с Христом жизнь счастливая, и в борьбе Он готов нас поддержать с грехом, злом, с этим миром. Да благословит вас Господь. Те, кто еще не примирился с Богом, примириться, а те, кто имеет возрождение, быть побеждающими. Аминь.